Глава 8. Вика. К сожалению, я понятия не имела, как сделать клей в домашних условиях. На ум приходил только клейстер, который раньше варили для поклейки обоев. Но поможет ли он в починке стекла? Скорее всего, нет. А если использовать яичный белок? Им вроде бы чинят треснувший фарфор. Ну да, невесомые изделия из фарфора может и можно склеить яйцом, но здоровенный осколок вряд ли удастся приклеить. И что делать? Как же плохо, что здесь нет доступа к интернету, который может подсказать ответ на любой вопрос. Без него в разы труднее заниматься ремонтом из подручных средств. Я нервно мерила шагами комнату, массируя пальцами виски. Должен же быть способ быстро получить натуральный клей. Конечно, должен. Только мне пока в голову ничего не приходит. «Что она делает?» — тихо спросил Джин, наблюдая за моим хождением по кругу. «Думает», — шепнул в ответ Грю. «Тише, не сбивай ее». «Да я и не собирался», — буркнул повар и отошел к стене. «Ну вот что с этой комнатой не так? Почему она не похожа на остальные? Это какое-то испытание? И в следующих помещениях нам предстоит столкнуться с новыми трудностями? А ведь с починкой стен с Аманом было пусть и не совсем просто, но, по крайней мере, понятно». Я старательно вспоминала, что из привычных вещей можно было использовать вместо клея. И в итоге меня осенило. «Желатин!» — резко затормозив, произнесла я. «Нам нужно сварить желатин и сделать из него клей. Он точно сможет закрепить в окне этот осколок стекла». «Что такое желатин?» — уточнил повар. «И как его можно сварить?» «Ну, это как холодец, но только без мяса», — пояснила я. «Холодец?» — переспросил мужчина. «Не могли бы рассказать об этом поподробнее?» «Конечно», — кивнула я. «Нам нужно забить большую кастрюлю маслами, хрящами и сухожилиями, залить все водой и поставить на медленный огонь. Когда все это хорошенько выварится, мы получим основу для нашего будущего клея». «Я прошу прощения», — протянул повар. «А что это вообще за рецепт такой? И почему вы сначала сказали, что это холодец без мяса? Вы такое едите?» «Ну, просто выварку из костей не едим», — ответила я. «А желе на его основе или заливное из мяса и рыбы готовим и подаем на стол». «Фу!» — позеленел повар, начав обмакивать лицо ладошкой. «Человеки, что с вас еще взять?» «Хватит!» — прервала я его нытье. «Отправляйтесь на кухню и начинайте варить желатин, а мы с Грю пока займемся ремонтом других комнат, тех, где всего лишь стены нужно залатать». После того, как Джин недовольно поджал губы, покинул комнату, мы с хранителем тщательно осмотрели помещение, чтобы убедиться, что в спальне действительно нет трещин в стенах. Но повар нас не обманул. Единственной прорехой в этом помещении было выбитое окно. «А если и в других комнатах только стекла повыпадали?» — спросил дракон. «Что тогда делать?» «Будем разбираться на месте», — отмахнулась я и свернула в коридор, заметив у стены странный темный силуэт. «Это еще кто? Неужели Джин все это время стоял здесь и подслушивал нас с хранителем? Никакого уважения к частной жизни». Но совсем скоро я поняла, что незнакомец у стены не имеет ничего общего с нашим тщедушным поваром. Слишком уж плотным выглядел незваный гость. «Вика!» — тихо позвал меня Грю. Но я ничего не ответила, язык от страха не желал повиноваться. Да у меня все тело парализовало, и я понятия не имела, что стало тому виной. Я такого ужаса не испытывала даже тогда, когда мы пробирались в левое крыло, а тут прям накрыло. «Вика!» — снова шепнул хранитель, вынуждая меня отступить. «Зачем ты с ней разговариваешь?» — уточнила тень мужским голосом. «Она ведь человек». «И что?» — приостановившись, рыкнул Грю. «Мы тут на плавой половине. Не судим всех только по ласовой принадлежности. И выйдите на свет в самом деле. Хочу на вас взглянуть». «Не могу», — спокойно отозвался незнакомец. «Я лишь на минутку заскочил. Хотел убедиться, что хозяин прав. А свет очень губителен для меня, так что я, пожалуй, останусь в тени». «Да кто вы такой?» — напыжился хранитель. «Меня зовут Август», — ровным тоном отозвался мужчина. «И я уже ухожу. Всего хорошего, больше я вас не побеспокою». «А зачем вы вообще приходили?» — крикнул ему вслед Грю. «Просто так!» — донесся до нас еле слышный голос. «Меня привела Надежда». Я понятия не имела, о чем говорил этот незнакомец. Одно могу сказать наверняка. Стоило ему раствориться в тени, как мне стало легче дышать. Давящее ощущение опасности растворилось без следа. И я понятия не имела, что это было и почему мне было так некомфортно. Я ведь бывала на левой половине и ничего подобного раньше не чувствовала. Князь тьмы Бастиан. Я ждал своего верного слугу в кабинете. Его не было всего минут 15, а мне казалось, что прошла уже целая вечность. Как я и предполагал, он мне не поверил. Не смог смириться с тем, что я рассказал. И тогда я предложил Августу самому сходить в правое крыло и убедиться в том, что моя невеста совершенно неадекватна. Пусть посмотрит, как она купается в грязи, радостно повизгивая, и оставит свои глупые надежды на то, что она сможет совладать с магией света. Она и с собой совладать-то не может, человечка. Хотя и не все здесь считали, что люди совсем безнадежны. Даже моя матушка убеждала меня, что человеки, которые завелись в нашем мире, словно паразиты, имеют разум. Но я ей не верил. Люди все время доказывали, что они совершенно не приспособлены жить, как все остальные расы. Они сбивались в кучки и вечно норовили напасть на себе подобных. Зачем? Причин было много. Отобрать еду, самок, территорию. Люди просто не способны были жить в мире друг с другом. Поэтому остальные жители этого мира старались не связываться с этими животными. Хотя зачем я сейчас оскорбил животных? Звери намного миролюбивее человеков. Когда дверь в кабинет, скрипнув, отворилась, я резко обернулся и уставился на своего дворецкого. «Ну что, убедился?» Как можно спокойнее спросил я, состроив максимально равнодушное выражение лица. «Убедился», — кивнул он. «Теперь прекратишь все эти разговоры о том, что она хоть на что-то способна?» — поинтересовался я. «Отчего же?» Склонив голову на бок, произнес Август. «Я убедился в том, что вы снова не заметили очевидного». «И чего же я не заметил?» «Она не такая, как остальные», — пояснил он. «И в чем это выражается?» Спросил я и медленно обошел стол, упав в кресло. «Вы когда-нибудь видели, чтобы люди вели себя настолько последовательно? Она смогла придумать, как заполучить план». Смогла добраться до кладовых, чтобы украсть еды для себя и хранителя. Принялся объяснять слуга. «Это все хранитель», — отмахнулся я. «Он ее направляет». «И для чего это чужому хранителю?» — спросил Август. «Вы ведь знаете, что хранители привязаны только к своему хозяину. Они не склонны помогать чужакам. И особенно эти сущности не питают благосклонности к людям. И что с того?» Фыркнул я, стараясь не замечать очевидного. «Князь, этот синий дракон — ее хранитель!» — уверенно произнес дворецкий, заставив меня фальшиво расхохотаться. Я просто хотел показать, насколько абсурдно звучат его слова. Но вышло наоборот. Теперь Август убедился в том, что я и сам надеялся, будто эта человечка сможет удержать свет. Но ведь если включить голову и мыслить трезво, сразу станет ясно, что это наши домыслы. Мы так отчаялись, что готовы поверить в любую сказку. Все мои попытки призвать достойную невесту не увенчались успехом, и я не должен сходить с ума и думать, что в этот раз все будет по-другому. Не будет. Наш мир обречен погрязнуть во тьме. Но ведь это неплохо. Я уже привык к вечной ночи. Значит, и остальные со временем смирятся с ней». «Даже если ей удалось заполучить хранителя, она не сможет удержать свет», — произнес я. «У нее нет магии». «Пока нет», — встрял мой верный слуга. «Но ведь вы и сами в курсе, что свет можно удержать без помощи сверхъестественных сил». «Я-то в курсе», — согласился я с Августом. «Но сам подумай, как она сможет залатать все прорехи в стенах, не прибегая к магии?» «С помощью своего ума», ответил дворецкий. «Нет у нее никакого ума», проворчал я, откинувшись в кресле. «Не скажите», стоял он на своем. «Ее хранитель говорит достаточно грамотно используя странные словосочетания, чтобы выразить свои мысли. А вы ведь знаете, что интеллект дракона напрямую зависит от уровня знаний его хозяина. Хочешь сказать, что синий хранитель умный? Да, кивнул Август. У него присутствует некий дефект речи, но, думаю, это поправимо. И что ты предлагаешь? Взглянув на слугу, поинтересовался я. «Ничего», — развел он руками. «Думаю, нам стоит подождать, что будет дальше. Дайте вашей невесте время разобраться с магией света». «И сколько нам ждать?» — спросил я. «Не знаю», — честно ответил дворецкий. «Как только у нее получится поймать свет, мы это почувствуем». «Я уже его чувствую, будь он неладен. Но признаваться в этом еще слишком рано. Скорее всего, это просто какая-то ошибка. Очередная глупая ошибка». Вика. После разговора со странным незнакомцем, в котором я, к слову, участия не принимала, меня все не покидало странное ощущение, что за нами кто-то следит. Не знаю, с чего мне вдруг стало так казаться. Наверное, просто воображение разыгралось. Ведь никаких причин думать так у меня не было. Липкое ощущение страха и дискомфорта пропало, а значит, у меня просто паранойя, и мне нужно взять себя в руки и, сцепив зубы, продолжить работу. И вскоре у нас появилась возможность снова воспользоваться саманом. Просторное помещение, где находились центральные двери, ведущие из замка, радовало взор сквозными отверстиями в стенах. А значит, нам с Грю снова есть чем заняться. Набрав полное ведро глиняной смеси, мы с тоской констатировали, что запасы самана подходят к концу, и скоро нам вновь придется отправиться на поиски стройматериалов. Но на коридор и пару комнат такого количества хватит с лихвой, поэтому мы смело принялись за работу, и к тому времени, как нас нашел Джин, успевший приготовить ужин, мы смогли поймать свет не только в холле, но и еще в одной комнате со множеством кроватей. Наверное, это была комната для прислуги, и мне оставалось только надеяться, что это не привлечет в замок кучу ненужных людей. Нам сейчас ни к чему горничные и прочий обслуживающий персонал. Замок пока не пригоден для житья. Нужно сначала довести до ума весь первый этаж. «Как обстоят дела с желатином?» — спросила я у Джина, заметив, как он поморщился. «Что-то не так? В кладовой не оказалось нужных ингредиентов?» «Все нормально», — нехотя ответил повар. «Просто этот запах, он такой странный и неприятный». «Вам только так кажется», — отмахнулась я. «К тому же вас никто не заставляет вываривать кости на постоянной основе». «Угу», — кивнул он, соглашаясь. «Просто думайте о том, что это нужно для ремонта вашей комнаты», — напомнила я. «К сожалению, мне неизвестны другие способы приготовления достаточно крепкого клея». «А может, просто вставить осколок в стекло и все починится?» — предположил мужчина. «Я пробовала», — ответила я. «Этот осколок необходимо именно вклеить, чтобы магия замка успела восстановить комнату до того, как он снова вывалится». «Конечно, я не была уверена, что желатиновый клей справится и решит нашу проблему, но если не попробуем, не узнаем». На подходе к кухне я заметила сервированный стол, стоящий прямо в коридоре, и удивленно взглянула на Джина. «Там слишком сильный запах», — пояснил он. «Сейчас лучше вообще в кухню не входить. Мне кажется, даже я пропах этим ужасным отваром». Спорить с поваром я не стала. Тем более, что кухня сейчас и вправду не то место, где можно с комфортом поужинать. Там слишком жарко из-за постоянно кипящего бульона. Устроившись за столом, я взглянула на красиво сервированное блюдо, состоящее из небольших кусочков рыбы и овощей. «Выглядит просто волшебно», — обратилась я к повару. «Мы с Грю очень рады, что вы к нам присоединились». «Согласен», — подтвердил мои слова хранитель, слезнув с тарелки сразу всю порцию. «Жаль только, что вы такой жадный. Я прям чувствую, как начинаю пухнуть от голода». «Угу, особенно в районе попы», — с серьезной миной заявил Джин. «Что?» — возмутился хранитель. «Да я стройный, как белеска, меня хоть сейчас на подиум в наряде от Юдаскина». «Чего?» — вскинул брови повар. «Не обращайте внимания», — встряла я в разговор, строго взглянув на Грю. Дракон было открыл рот, чтобы возразить, но его опередил бесцеремонный стук в дверь. Кто-то настойчиво тарабанил, желая попасть к нам в замок. «Я не дворецкий», — сразу заявил Джин. «И не собираюсь идти к двери». «Сама открою», — фыркнула я и поднялась из-за стола. Мне казалось, что это пришел кто-то из слуг, которых могла приманить отремонтированная комната. Но едва я распахнула дверь, поняла, что ошиблась. На пороге стояла взбешенная девушка в грязном платье и в стоптанных ботинках. Она явно долго добиралась до моего дома. Ее длинные, практически черные волосы топорщились в разные стороны, а лиловые глаза пылали праведным гневом. «Что ты сделала с моим телом?» — рявкнула незнакомка, смирив меня возмущенным взглядом. «Немедленно верни его! Оно принадлежит мне!»